Глава 16. Константин не смог найти никакой полезной информации. Девушек с именем Валерия оказалось несколько тысяч, и каждая из них жила своей прекрасной спокойной жизнью. Зато Альберт вернулся с интересными вестями. Оказывается, как только стал известен выбор Великого Круга, Едвига сообщила, что собирается после свадьбы уехать пожить какое-то время на Урале. У семьи Зарковых в горах была хижина, место труднодоступное и изолированное от внешнего мира, и официально назначила на пост Верховной Ведьмы свою преемницу, Велену Каширову, что вызвало недовольство в Ковине, потому что главенствующую ведьму обычно выбирали Великим Кругом. Такое решение всем показалось странным. Как так? Виталина — последняя вроде Ольсен. Тут надо бы остаться и поддержать свою внучку, помочь влиться в новую семью, а бабушка собралась к черту на кулички. Выдвигали разные версии. Кто-то решительно заявлял, что это сделано специально, чтобы без выбора Великого Круга протолкнуть на место Верховной Велену, которую в Ковине недолюбливали из-за особого рвения всегда и во всем угождать Едвиге Марковне. А кто-то робко предполагал, что Верховная просто сломалась, и ей нужна перезагрузка. Но все сходились в одном. Все это выглядело крайне подозрительно. И с того момента, как Валерия попала в теневой мир, это была первая реальная зацепка. Поэтому вампиры и Валерия единогласно решили немедленно отправиться на Урал и найти эту хижину. Уж если где и может прятаться настоящая Виталина, так только там. Но тут возникал один вопрос. Как выехать из столицы незаметно? Улицы буквально наводнили оборотни, вампиры, воины света, ведьмы и другие непонятные сущности, которые тоже решили малость подзаработать на поисках ведьмы с темным даром. До железнодорожного вокзала добирались порознь. Валерию посадили в машину к близкому другу Константина со строгими указаниями. Как вести себя, где подождать нужного часа и куда прийти, чтобы встретиться со всеми остальными. Оказалось, в поездах существуют специальные вагоны, в которых можно путешествовать инкогнито. Правда, такая роскошь доступна только привилегированным особам теневого мира, кем Альберт и являлся по праву рождения. Уже оказавшись на вокзале и ожидая, когда объявят посадку, Валерия поняла, что ее внезапно начали одолевать сомнения. Правильно ли она поступает, отправляясь в далекое путешествие с двумя незнакомыми мужчинами, гордо именующими себя вампирами? Может, все же стоит предупредить Сергея? Хотя бы рассказать, куда еду? А то не ровен час сгину в Уральских горах, и никто и знать не будет, где искать. Вот только как сообщить? Телефона нет, номера не знаю. Не подойдешь ведь к первому встречному с посланием для оборотня, живущего в Улькрафте. Пока Валерия раздумывала, на перрон подали поезд, и к ней подошел Константин. «Не оборачивайся. Я проверяю билеты, но сейчас уже пойду. Ты иди за мной, но не рядом. Постарайся не отставать. Тебя ищут». Валерия дождалась момента, когда вампир неторопливо направился в конец состава и послушно зашагала за ним следом. Черный вагон с наглухо тонированными стеклами на окнах и без каких-либо опознавательных знаков оказался в самом хвосте поезда. Как только Валерия подошла к нему ближе, ей показалось, что она вошла в мрачную холодную темноту, подняла голову. Так и есть. В этой части перрона не горел ни один фонарь. Обернулась. Возле поезда шла обычная посадочная суета. Ругались, толкались, каждый старался непременно зайти первым. И что удивительно, все, словно сговорившись, не смотрели в их сторону, словно не видя дополнительного вагона. Валерия споткнулась и чуть не упала. И неудивительно, мало в темноте шла, еще и под ноги не смотрела. Она поневоле пробежала несколько шагов и врезалась в спину Константина. Тот как раз разговаривал с проводницей, стройной привлекательной блондинкой. Проводница возмущенно охнула, когда пассажир чуть не сшиб ее с ног, и что-то злобно прошипело. Но Константин не растерялся, резко выдернул Валерию из-за своей спины и с усмешкой сказал: «Закуска». Валерия опустила голову пониже, чтобы спрятать лицо. Она не боялась, что ее узнают по внешнему виду. Вампиры постарались преобразить ее до неузнаваемости. Волосы спрятали под футболку, на голову надели бейсболку, на которую к тому же натянули капюшон необъятного худи. Сверху теплый жилет, снизу широкие штаны-баллоны, на ногах высокие кроссовки с толстенной подошвой. В таком наряде Валерия скорее сошла бы за рэпера, чем за молодую девушку. Но проводница вдруг заупрямилась. «Константин, ты прекрасно знаешь, что у нас в меню есть любая группа крови. Зачем тащить еду с собой? Тем более сейчас, когда все с ног сбились в поисках ведьмы с темным даром. Совет объявил запрет на вывоз людей». Вместо ответа Константин одной рукой, как пушинку, поднял свой трофей над землей, поднес к носу и мрачно втянул воздух. «Но я не могу пить холодную безжизненную кровь. Я должен слышать, как бьется сердце у моей еды, и ощущать ее страх». Валерии показалось, что Константин сейчас для наглядности отхватит от нее кусочек. Таким кровожадным тоном он это произнес. От страха сердце колотилось где-то в горле, но она все же сумела совладать с собой и достойно продолжала играть роль парнишки, который ничего не боится и послушен своему хозяину. Все это они оговорили заранее. «Нет, не положено». «Я щедро заплачу», — промурлыкал Константин, продолжая держать на весу свой трофей. «Могу даже поделиться». У проводницы алчно загорелись глаза. Она облизала пересохшие губы и уже не так уверенно произнесла: «Но я правда не могу». Константин услышал сомнение в ее голосе и решил дожать. «Ты только принюхайся. Это же непередаваемый аромат. 18-летняя выдержка, отборные корма. Девственник! Это ведь не сравнится ни с одним замороженным коктейлем!» И тут блондинка не выдержала, приблизилась и потянула носом. Закуска сдавленно хрюкнула и затряслась, по-видимому, от страха. Константин грозно рыкнул на еду и обратился к проводнице. «Ну как? Могу я зайти?» «Черт с вами! Заходите! Но только сразу идите в свое купе и постарайтесь не показываться остальным пассажирам». Проводница посмотрела на часы. «До отправления 30 минут. Еще не все наши гости прибыли». «Так я же специально пораньше пришел, чтобы никаких проблем не возникло», — буркнул Константин и, оттеснив проводницу чуть в сторону, поставил свою закуску на ступеньки и подтолкнул вперед. «Ждать», — приказал он строгим голосом. Валерия послушно остановилась и не оборачивалась, ощущая спиной жаждущий, голодный взгляд хрупкой блондинки. «Вот кто охотно сожрет и не поморщится!» «Альберт Палисар уже здесь?» — поинтересовался Константин, заходя в вагон и подталкивая своего нерасторопного спутника в спину. «Нет, он еще не появлялся». Константин кивнул. Хотел уже пройти в свое купе, как вдруг заметил движение на перроне. Оборотни, словно банда, ведомая своим вожаком, двигались вдоль поезда и заглядывали в окна, а из темноты возле сумеречного вагона вышел Серж и уставился на вампира изучающим взглядом. Константин тихо ругнулся, но вернулся к ступенькам входа. Он решил, что лучше не привлекать внимания излишней суетливостью и вести себя как обычно. «Здравствуй, Серж!» — поздоровался он. «Давно не виделись. Тоже в путешествие собрался? В каком купе едешь? Я, может, загляну к тебе вечерком, посидим, поболтаем». «Нет», — буркнул Сергей. «Кое-кого ищу». «А, ну да, наслышан!» Константин беззаботно рассмеялся. «Как от вас невеста сбежала, да аж 3 раза! Что же вы так? Еще женихами зоветесь! Эх вы!» С перрона двигались еще оборотни и уверенно шли к вагону. «А ты не слышал случаем, кто забрался в мой дом, устроил поджог, затеял драку и кое-что украл у меня?» «А почему сразу украл? Может, ваша невестушка сама ушла, по доброй воле? Решила, что уже вдоволь нагостилась в Улькрафте, пора уже идти дальше». «Так ты, значит, все же знаешь о пропаже?» Подозрительно прищурившись, поинтересовался Сергей. «Так это все знают, друг мой. С невозмутимым видом парировал Константин. Валерия стояла в коридоре вагона и боялась пошевелиться. Сердце стучало, как сумасшедшее. Сначала все эти разговоры с обсуждением вампирского обеда, теперь вот еще оборотни. А вдруг найдут? Вдруг вернут? Возвращаться Валерия не хотела. Тем более сейчас, когда в поисках пропавшей девушки возникла хоть какая-то ниточка. Но что странно, появление Сергея возле сумеречного вагона вызвало у нее целую бурю чувств. С одной стороны, она обрадовалась, что он все же ее нашел. А с другой, расстроилась, что приходится прятаться от него. А ведь так хотелось поделиться с ним новостями, рассказать, что они узнали, куда едут, но она также прекрасно понимала, что ей не позволят уехать. Помня про то, что стекла в вагоне наглухо тонированные, и с улицы у нее не получилось ничего рассмотреть, Валерия осторожно выглянула в окно. Так и есть. Сергей в облегающих черных джинсах, кожаной куртке, надетой поверх простой белой майки, на ногах мощные берцы, кисти рук затянуты в кожаные перчатки без пальцев, стоял прямо напротив ее окна. Почему-то, глядя на него, Валерия решила, что он приехал на мотоцикле. Воображение тут же нарисовало эпическую картину. К вокзалу с ревом мощных моторов подъезжает с десяток крутых байков. Сергей подошел к проводнице и решительно заявил: «Мы осмотрим вагон». «Нет, вы этого делать не будете», — категорически возразила проводница. «Кто меня остановит?» — усмехнулся Сергей, и могло показаться, что он излишне равнодушен, но колючий взгляд и каменное выражение лица выдавали его напряжение. «Ты прекрасно знаешь правила», — решила сопротивляться до последнего проводница. «Сейчас другие обстоятельства», — настаивал Сергей. «Я буду вынуждена вызвать охрану», — пригрозила проводница, демонстративно поднося рацию к лицу. «Вызывай кого хочешь», — спокойно парировал Сергей и двинулся ко входу в вагон. «А я все равно посмотрю». Валерия в панике бросилась в ближайшее купе и начала искать место, где можно спрятаться. Но память тут же подкинула происшествие в призрачной гостинице, когда ее впервые нашли. Да и Сергей как-то обмолвился про особо чувствительное обоняние оборотней. Конечно, на улице сложно уловить знакомый запах, тем более, когда на перроне толпится столько людей. Но стоит ему войти в вагон, он сразу ее почует. За окном заголосила проводница. «Константин, сделай хоть ты что-нибудь, так ведь нельзя!» Валерия снова прилипла к окну. Сергей стоял возле входа в вагон, но не заходил. Константин загородил дорогу оборотню. Хищно улыбнулся. Не хотелось, конечно, вступать в конфликт, но деваться было некуда. «Сказано ведь, не положено!» Тревожно затрещала рация. Проводница все же выполнила свою угрозу и позвала охрану. «В сторону!» — в нетерпении повысил голос Сергей. «А то что?» — спросил Константин, понимая, что сейчас сильно рискует. «У тебя нет шансов. Нас гораздо больше!» — напомнил Сергей. «А я все же попытаюсь!» — усмехнулся Константин, вставая в стойку в ожидании нападения. «Тем более, всего-то надо подождать до прихода охраны». Глаза Сергея зажглись недобрым светом. Он негромко что-то сказал, и оборотни за его спиной подошли ближе. И в этот момент кто-то из оборотней воскликнул: «Смотрите, вон она!» Валерия аж подпрыгнула. Но все смотрели не на вагон, а в сторону вокзала. На перроне вдруг появилась девушка небольшого роста, внешне очень похожа на Виталину, и повела она себя соответствующе, театрально всплеснула руками и бросилась бежать сквозь толпу, которая ко времени отправления поезда стало еще больше. «Ну что смотрите?» разозлился Сергей. «Давайте за ней!» Оборотни, расталкивая зазевавшихся пассажиров, дружно бросились за девушкой, а к вагону как раз подоспели охранники. Они решительно оттеснили дебошира и встали на страже возле входа. И тут Валерия увидела Альберта. В удлиненных шортах, яркой гавайке, в смешной панаме, с небольшим ярким чемоданом в руке и в сопровождении двух красивых девушек. Он шел к вагону и ругал оборотней, которые, как специально, пробегая мимо, пытались непременно задеть его и толкнуть. «Эй!» — возмутился Альберт. «Совсем ополоумели». Подошел к вагону, приложил свой телефон к сканеру и беззаботно поинтересовался у проводницы. «Когда отправляемся?» «Через 6 минут». «Очень хорошо», — промурлыкал Альберт, обнимая своих спутниц. «А то нам уже не терпится остаться наедине». «Заходите, располагайтесь, вас никто не потревожит». «Это хорошо. А то я уже начал сомневаться, тот ли поезд я выбрал для путешествия. Может, стоило обратиться в другую фирму? Вроде бы обещали комфорт, уют и тишину, а тут такой бедлам творится». Альберт капризно поджимал нижнюю губу. «Надо будет непременно оставить отзыв на вашем сайте». «Пожалуйста, не надо отзывов», — взмолилась блондинка. После нелестных комментариев проводниц, как правило, увольняли. Надо же кого-то наказать. «Обещаю, вас никто больше не потревожит». «Ну, не знаю, не знаю». Альберт с сомнением покачал головой, помогая своим прекрасным спутницам подняться по ступенькам, где их принял Константин и направил вглубь вагона. «Посмотрим». И тут Альберт сделал вид, что только сейчас заметил вожака оборотней. «О, Серж! Ты ли это? Что-то неважно выглядишь. Я даже не сразу узнал. Какими путями здесь? Видно, что-то срочное, раз решил воспользоваться спецвагоном, идущим по нечетным дням». Существовало негласное правило. Вагон, конечно, предназначался для всех, но по нечетным датам в него старались не соваться другие сущности, потому что знали, в эти дни обычно ездят вампиры. «Нет, я здесь не для поездки», — ответил Сергей и демонстративно прошелся насмешливым взглядом по наряду наследника Доминиона Вергельфальда. «А ты случайно поезд не перепутал?» «Что за странный вопрос?» На лице Альберта не дрогнул ни один мускул. «Как хочу, так и одеваюсь», — усмехнулся. «У меня обширная программа путешествия. И то, что для этого поезда конечная остановка, для меня только начало пути». Объявили об отправлении. Альберт ловко взобрался по ступенькам и прошел вглубь вагона. А Константин помог подняться проводнице и со снисходительной усмешкой обратился к вожаку оборотней. «Ну, бывай, Серж, и это... удачи вам в поисках невесты!» Не удержался и рассмеялся. Сергей пошел за вагоном, пристально глядя на непроницаемое темное окно. У него вдруг возникло четкое, почти осязаемое ощущение, что за ним наблюдают. Поезд постепенно набирал ход. Сергей не отставал. Валерия вжалась в угол. Она вдруг поняла, что Сергей каким-то непостижимым образом догадался о том, что она в этом вагоне. С силой зажмурилась, чтобы не видеть его сверлящий взгляд. А поезд все набирал скорость и все дальше уносил ее от оборотня. «Вот же упрямый!» — прошептала проводница, глядя на оборотня. Резко закрыла дверь вагона и посмотрела на Константина, который тоже стоял с задумчивым видом. «Теперь давай с тобой разберемся». «Что еще?» — недовольно отозвался тот. «Я ведь сказал, что все оплачу». «Вот как раз об оплате. Пожалуйста, уговори своего друга не оставлять жалобу на нашем сайте, и мы с тобой в расчете. Я даже не приду угоститься твоим спутником». «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе протянул Константин. «Прошу тебя». «Ладно, попробую что-нибудь сделать. Но и ты никому не говори, что пустила в вагон человека». «Могила!» — проводница провела пальцами вдоль губ. Константин прошел в коридор, подождал, пока Альберт разместит своих дам в соседнем купе, и только после этого зашел к Валерии. «Кажись, пронесло». За ним следом появился Альберт. «Кто гений?» — начал он с порога. «Я гений. Как я ловко их всех вокруг пальца обвел. Здорово я придумал с девушкой». «Действительно хорошо получилось», — кивнул Константин. «Правда, вот снарядом ты явно перемудрил». «Пофиг. Главное, получилось переключить на себя внимание». «Еще как получилось», — согласился Константин. «Меня чуть от смеха не разорвало». «Если честно, то это было сделано специально. Меня обязательно запомнят в этом прикиде». Альберт гордо развел руки, демонстрируя свой наряд. «И пусть я сел на этот поезд, меня вряд ли кто будет искать в таком виде на Урале. Решат, что сошел в каком-нибудь ближайшем городе, откуда есть вылет в жаркие страны. «Просто гениально!» — с плохо скрытой иронией воскликнул Константин. «О чем я и говорю», — подтвердил Альберт, решив не обижаться на сарказм друга. «Или ты сомневаешься?» «Да как можно?» Валерия не прислушивалась к разговору. Перед ее глазами стоял образ Сергея. Его лицо, взгляд. Эх, все же надо было найти способ как-то предупредить его. Посмотрела на мужчин и негромко сказала. «Я бы хотела отдохнуть. Где мне лечь?» Мужчины, наконец, обратили внимание на девушку. «Да где угодно», — ответил Альберт и тут же поинтересовался. «С тобой все в порядке?» «Да, со мной все хорошо», — отмахнулась Валерия. «Просто устала и хочу спать». «Ложись, отдыхай», — вставил свое слово Константин. «Мы тебя разбудим к ужину». И прозвучало это довольно зловеще. Но Валерия и бровью не повела, сняла обувь, скинула куртку, бейсболку, забралась на диван и укрылась пледом. Мужчины переглянулись и, не сговариваясь, вышли из купе.